Глава 18. Как только Карлос переступил порог дома, он упал на диван и потянул Ник за собой. «Я просто чертовски устал». Он уткнулся головой в изгиб ее шеи и, наконец, позволил своему лицу расслабиться. «Какое счастье быть с тобой здесь, на этом диване. Приходилось держать себя в руках в окружении родных почти всю ночь. Теперь мне необходимо полностью расслабиться хоть на полминуты». Ник обхватила его руками. Он вдыхал ее запах, ощущал ее тепло, ее присутствие. Они долго лежали в тишине. Она поцеловала его в щеку. «Послушай, мне действительно жаль, что я пришла в больницу, не посоветовавшись с тобой. Мне кажется, я усугубила и без того тяжелый для тебя момент. Чувствую себя ужасно из-за этого». Он уже забыл, что появление Ник в больнице вызвало его раздражение. Так много всего произошло сегодня вечером. «Нет, все в порядке», — заявил он. «Я просто удивился, но ты и, конечно, Энчеладос очень помогли всем нам. К тому же моя мама ненавидит больницы, и критика моей стряпни помогла ей отвлечься». Ник медленно провела пальцами по его волосам, и он закрыл глаза. Как бы ему хотелось, чтобы это длилось вечно. «Когда мой папа умер, мама была с ним в больнице одна. Она позвонила и мне, и Энджи, но никто из нас не смог приехать вовремя. Это было очень тяжело для нее. С тех пор она не переступала порог больницы. Думаю, ей очень трудно пришлось там сегодня, особенно учитывая то, как мы все волновались». Он наклонился и поцеловал руку Ник. «Энчеладос были как нельзя кстати. Спасибо тебе». Она сжала его ладонь. «Ты... как прошло вчера?» Он откинул волосы с ее лица и улыбнулся. Конечно, она помнила об этом. «Я провел вечер с Энджи. Она сказала, что мама любит ходить в этот день в церковь. Сестра обычно проводит его с друзьями или Джесси. В первый год Энджи спросила, нет ли у меня желания встретиться, а я ответил, что мне нужно работать. Это было правдой. Но дело в том, что я специально поменялся сменами с коллегой, чтобы провести весь день в больнице». Он провел пальцем по ее щеке. «Но вчера мы вдвоем съели много тако и выпили немного любимого папиного пива и просто поговорили». Он никогда бы не провел годовщину смерти своего отца с Анжелой, если бы не Ник, и был очень рад, что это случилось. «Спасибо за... ну, в общем, спасибо». Ник улыбнулась ему. «Не за что». Он наклонился совсем близко к ней и поцеловал. Было так трудно удержаться от этого в больнице. Она крепко поцеловала его в ответ. Они слились в поцелуи, будто пили друг друга, мучимые жаждой, словно с тех пор, как они целовались в последний раз, прошло несколько недель, а не часов, в течение которых она умирала от желания прильнуть к его губам так же сильно, как и он. Он начал стаскивать с нее рубашку, потом остановился и сел. «Пойдем в кровать, пожалуйста». Она встала и протянула ему руку. Оказавшись в спальне, Карлос, не теряя времени, стал раздевать ее. Она стояла, не двигаясь, позволяя ему снять с нее рубашку и майку, расстегнуть молнию на джинсах и спустить их на пол, пока на ней не остался только ярко-розовый комплект нижнего белья. «Откуда это?» — спросил он ее, проводя пальцем по кружеву лифчика. Она улыбнулась и потянулась к нему, но он отступил. Сначала хотел рассмотреть ее получше. «Купила на прошлой неделе. Подумала, тебе должно понравиться». Он коснулся кружева на ее бедре и провел пальцем под ним. Он продолжал, пока у нее не вырвался вздох. Ему нравилось, когда она издавала этот звук. «Ложись», — велел он, и она без споров повиновалась. «Раздвинь ноги». Он опустился на колени между ее бедер и снова погладил нижнее белье сначала снаружи, а затем внутри. «Ты была права. Мне действительно нравится. Они нравятся мне очень, но им пора удалиться». Он взял левый и правый край трусиков и стянул их с ее тела. Ник посмотрела на него сверху вниз. Она уже тяжело дышала, как и он сам. Карлос наклонил голову туда, где только что было нижнее белье. «Давай посмотрим, насколько сейчас кое-что понравится тебе». Судя по ее вздохам, крикам и ногтям, впившимся ему в спину, ей нравилось более чем. «Ты должен снять одежду», — сказала Ник потом, когда он поглаживал все ее тело. Мне пришлось ее оставить, иначе пролилась бы кровь. Жалься над бедным человеком». Она посмотрела на свои ногти и рассмеялась. «Я подрежу их к следующему разу». Она лежала и смотрела, как он спрыгнул с кровати, сбросил одежду и надел презерватив. Карлос снова забрался на кровать и замер. «Нам нужно снять это, каким бы красивым оно ни было». Он расстегнул на ней лифчик и отбросил в сторону. «А, так-то лучше». Он ласкал ее грудь, и Николь застонала, закрывая глаза. Он скользнул в нее, пока ее глаза все еще были закрыты, и она улыбнулась и обхватила его, когда их тела соединились. Затем Карлос рухнул на нее сверху, и его голова уютно устроилась в ложбинке между ее грудями. «Знаешь что?» — спросил он. «Что?» «У тебя вкус чили». Они оба смеялись до слез, он заснул с улыбкой на лице. Когда Карлос проснулся на следующее утро, голова Ник лежала у него на груди. Ее кудри щекотали ему нос. Он посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся. Он был так счастлив, что она с ним. Ему хотелось бы, чтобы так было все время. Его жизнь становилась намного лучше, когда в ней была она. «Срань Господня!» Он резко выпрямился, и Ник застонал, перекатившись на его подушку. «Что, тебе пора бежать в больницу?» Он покачал головой и уставился на нее. «Я влюбился в тебя! Я тебя люблю!» Он не хотел, чтобы это случилось. Он думал, что они будут встречаться время от времени, заниматься сексом и болтать, просто развлечения ради, ничего больше. Вот только он сам не заметил, как влюбился в эту умную, грубоватую, заботливую, веселую женщину. Теперь и она села. «Что? Ты что?» Он повернулся к ней лицом. Как же он не заметил, что это происходит? Она еще не до конца проснулась, волосы ее были взъерошены, а на лице возникло то хмурое выражение, которое всегда появлялось у нее первым делом по утрам. Как же он любил ее! «Я просто проснулся, лежал здесь и думал о вчерашнем дне», и о том, какое счастье, что ты была в больнице, и какое счастье проснуться в постели с тобой, и как я всегда счастлив с тобой, и понял, что люблю тебя. Конечно, он не хотел, чтобы это случилось, но был очень рад, что это произошло. Им было бы так хорошо вместе, им уже хорошо вместе, они так прекрасно ладят, так много смеются, они понимали друг друга с самого начала. Он нравился ее друзьям, она нравилась его друзьям. Черт, вчера она даже его семье понравилась. Время совершенно неподходящее, но это не имеет значения, это было бы так здорово. Она протерла глаза и плотнее завернулась в простыню. «Ты уверен, что не спишь? Вчера у тебя был тяжелый день. Если ты это говоришь во сне или не проснувшись окончательно, или что-то в этом роде, все в порядке, я не буду злиться. Засыпай снова, и мы сможем притвориться, что этого никогда не было». Самая странная реакция на фразу «я тебя люблю», о которой он когда-либо слышал. «Я не хочу притворяться, что этого никогда не было. Я люблю тебя. Боже мой, может, ты перестанешь это повторять?» Ник выглядела испуганной. «Почему, интересно? В самом деле? И это твоя реакция?» Она покачала головой. «Мне жаль. Я не это имела в виду. Просто ты огорошил меня с просонья, и я растеряна». Карлос встал с кровати. «Ладно, давай я пойду приготовлю нам кофе и вернусь». Он натянул спортивные штаны и пошел на кухню. Может быть, ему это приснилось? Его захватили эмоции после событий прошлой ночи или просто захотелось сделать спонтанное громкое заявление? Нет, дело не в этом. Он любил ее. Возможно, ночные переживания заставили его осознать это раньше, но в какой-то момент это все равно вышло бы наружу. Правильно ли он отмерил количество кофе? Он был так занят мыслями о Ник, что отвлекся. Высыпал содержимое фильтра в миску, снова отмерил и положил все это, плюс еще две ложки, обратно в машину. Когда он вернулся в спальню, Ник надела штаны для йоги и его старую футболку Калифорнийского университета. Она сидела на краю кровати. Он протянул ей кофе и сел рядом. «Я обдумал это, пока варил кофе. И штука в том, что я действительно люблю тебя». Она обхватила руками кофейную чашку и глубоко вздохнула. «Ладно, что значит, ты любишь меня? Это бессмыслица. Мы ведь почти не знаем друг друга, и ты сказал мне, что не хочешь отношений. Карлос сделал глоток слишком горячего кофе и поморщился. «Все так. Ну, кроме бессмыслицы, потому что для меня смысл есть. Мы знаем друг друга достаточно долго, чтобы понять, что чувствуем друг другу. Мы видели кое-какие серьезные взлеты и кое-какие довольно тяжелые падения друг друга. Ты именно тот человек, которого я хотел бы иметь рядом в трудную минуту, потому что ты теплая и успокаивающая, а также честна со мной и говоришь то, что я не хочу слышать, и ты точно знаешь, когда и как заставить меня смеяться». Он сделал еще глоток кофе. Было все еще слишком горячо. «И да, я говорил, что не хочу отношений, вот только знаешь что?» Он повел рукой вокруг. «Это же и есть отношения. Мы видимся, по крайней мере, 2 раза в неделю. Ты просыпаешься здесь, в моей постели, и остаешься со мной, вместо того, чтобы мчаться домой. Мы все время переписываемся. Ты помогла мне приготовить еду для моей двоюродной сестры. Я общался с твоими друзьями. Ты общалась с моими. Ты познакомилась с моей семьей». Она подула на кофе, но не сделала ни глотка. «Знаю, но это все не значит, что у нас отношения. Это просто показывает, что мы хорошие друзья. Хорошие друзья, которые иногда занимаются сексом». Он поднял брови. «Иногда?» Она закатила глаза. «Чаще, чем иногда, но ты понял, что я имею в виду?» Наконец она сделала глоток кофе. Карлос наблюдал за ее лицом, пока она пила. Ему нравилось, как она закрывает глаза и улыбается при первом глотке утреннего кофе. Почему ему понадобилось так много времени, чтобы дотумкать, что он любит ее? Конечно, прошло всего 6 недель, но теперь, когда он осознал это, понял. Чувство поселилось в нем намного раньше. «Понимаю, что ты хочешь сказать, но у меня есть много друзей, в том числе женщин, и ни к кому из них я не отношусь так, как к тебе. Я не имею в виду секс». Она снова поднесла кружку ко рту, но опустила ее, не отпив. «Просто мне казалось, мы обсудили, чего хотим от этих отношений. Я прекрасно проводила и провожу время вместе с тобой. Просто не ожидала этих слов сегодня или когда-нибудь». Карлос поставил кружку на прикроватный столик и взял ее за руку. «Пойми, я не хотела этого, но так уж случилось. Мы можем поговорить о том, что будет дальше?» Она не отпустила его руку, но и не сжала в ответ. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Меня вполне устраивали наши отношения до этого момента». Он кивнул. «Как и меня. Я тоже рад продолжать двигаться тем же курсом». Ник прищурилась, глядя на него. «Я думаю, что в конце этого предложения должно стоять «но».» Он не мог удержаться от смеха, увидев скептическое выражение ее лица. Она всегда так хорошо его понимала. Еще одна причина, по которой он любил ее. «Да, ты права. Я рад продолжать двигаться тем же курсом, но я люблю тебя. Понимаю, ты, должно быть, не готова ответить мне прямо сейчас, но я не могу делать вид, что не испытываю этих чувств». Она отпустила его руку. «Черт! Карлос!» Ник назвала его по имени, плохой знак. «Ты мне очень нравишься, и нам было чертовски хорошо вместе, но я не хочу серьезных отношений». Он пытался перебить, но она остановила его. «Твои слова о любви, они все меняют. Все меняют». «Что она творит? Что с ней не так? Почему ты твердишь, что это все меняет? Совершенно не обязательно. И даже если и меняет, то, может быть, это перемены к лучшему?» Ник покачала головой. «Нет, не к лучшему. Будет совсем по-другому. Ты захочешь от меня большего, того, что я не готова тебе дать. И это разрушит все хорошее, что у нас было». Она поставила чашку с кофе. «Тебе не кажется, что это был просто выброс эндорфина или что-то в этом роде после вчерашних переживаний? Если ты скажешь «да», меня вполне устроит. Я почти уверена, через 1-2 ты почувствуешь облегчение, что не придал этому большого значения». Карлос встал. Он не мог поверить в то, что слышит. «Нет, не почувствую. Я не буду рад, что ты не приняла меня всерьез. Это не выброс эндорфина, и я не хочу, чтобы все оставалось по-прежнему, черт подери. Я люблю тебя, Ник. Между нами происходит что-то действительно важное, и ты тоже это знаешь. За то короткое время, что мы вместе, нам пришлось поддерживать друг друга в самых разных ситуациях. Я рассказал тебе о своей жизни, о своей работе и о своей семье то, чего никогда никому другому не рассказывал. Он взглянул на нее, сидящую на краю его кровати, и вперевшую взгляд в кофейную чашку вместо того, чтобы смотреть на него. И внезапно пришел в ярость. «Это вообще что-то значило для тебя? Или ты тренировалась задавать правильные вопросы, использовала меня для журналистской практики, чтобы заставить раскрыться? Насколько легко было заставить меня говорить с тобой о смерти отца? Глупый Карлос, он не понимает, что мне на него насрать. Я просто беру на заметку, какая техника сработала на этот раз. В этом дело!» Она встала и повернулась к нему лицом. По крайней мере, теперь она смотрит на него. «Или тебе просто нравится заставлять мужчин влюбляться в тебя, а потом отвергать их? 5 месяцев ушло на обольщение Фишера, а теперь... Сколько там, 6-7 недель на меня? Твой новый рекорд? Держу пари, ты просто в восторге. Собираешься отпраздновать сегодня вечером? Еще один парень, который совершенно не волнует великую Ник Паттерсон, втрескался в нее. Где там конфетти?» «Нет, Карлос. Что за чушь ты несешь? Ты же знаешь, это не так. Ты знаешь, что важен для меня». Он повернулся к ней спиной и схватил рубашку из комода. «Чушь собачья. Я говорю тебе, что люблю, а ты мямлишь что-то про важен. К хренам твое важен!» Карлос натянул рубашку, выходя из спальни. Он схватил ключи с кофейного столика. «Ты серьезно собираешься уйти прямо сейчас, когда мы еще не выяснили отношения?» — крикнула Ник из коридора. Он обувался возле двери, не глядя на нее. «Нет у нас никаких отношений, мы с этим покончили. Разве не об этом ты сейчас говорила? Не могу поверить, что познакомил тебя с моей семьей. И очень жалею, что ты взяла на себя труд приехать в больницу прошлой ночью. Если бы ты действительно относилась ко мне как к кому-то важному, ты не стала бы тратить мое время впустую». Карлос увидел, как она вздрогнула, а потом захлопнул дверь.